Август, 672 год. Предгорье Альп. Михархан. Итак, город-крепость Виндобона взяли быстро. В первых числах августа мы закончили штурм, ну и распределяли по сарайчикам все, что имело хоть какую-то ценность. Трофеи – важная часть любого набега. Я поручил десятку нукеров заняться подсчетом, чего и сколько мы наварили. Как взяли штурмом крепостные стены, мне понравилось. Не зря я заставлял воинов тренировать подъем по веревке с узлами. Тренировались на деревьях. Подъем на высоту в 15 метров. Норматив обязателен. Даже сделан специальный арбалет, чтобы закинуть кошку на стену. А ведь я по-честному предложил жителям сдаться. Обещал никого не трогать. Но люди сами выбирают свою судьбу. Так я размышлял, стоя на городской стене. «Государь, среди пленников есть купец. Что с ним делать?» — прервал мои размышления Донат. Я посылал своего ординарца, чтобы он посмотрел, кого там набрали в плен из семейных. «А давай-ка его ко мне на разговор. Заодно пусть подготовят список ремесленников», — тут же приказал я ординарцу. Я было подумал, что говорить лучше в доме главы города, но отказался от такой мысли. «Поговорю здесь, на стене. А то лень куда-то топать. Если пленник действительно опытный купец, то у меня есть, что ему предложить». Со стены я смотрел внутрь крепости. Сейчас порядком занимаются обозники, они все из ополчения. Но если понадобится, то саблей тоже махать умеют. Хоть и не так, как профессиональные воины. Рядом со мной стоит два нукера из личной охраны. «Сообрази, на что бы мне присесть!» — распорядился я, повернувшись к одному из нукеров. Воин молча кивнул и побежал к лестнице, которая ведет вниз. Я же продолжил размышлять. «Что я имею на сегодня?» Разграбление окрестностей началось. Уже потянулись к Виндобоне караваны пленников и телеги с трофеями. Чувствую, количество пленных будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Здесь недалеко есть граница с византийской провинцией. Что если туда начать отправлять рабов на продажу? Таскать за собой всю эту толпу совсем не хочется. Надо бы отправить разведчиков, чтобы выяснили, что к чему. Поискали на границе заинтересованных византийцев. Еще вчера прибыл гонец от Балмирбека. Взяты в осаду два крупных поселения – Эггинген и Лер. Пока гонец ко мне скакал, наверняка поселения штурмовали и уже взяли. По прошлым разведданным, там ничего сложного нет, обычный деревянный частокол. Стало быть, еще несколько дней, и Балмирбек возьмет в осадное кольцо нашу основную цель – город-крепость Бад-Конштадт. Наверняка уже нашелся беглец, который отправился с сообщением к королю Хельдрику. Как поступит Хельдрик? Понятно, что разозлится, но не думаю, что у него под рукой большое войско. Допустим, у него в близкой доступности легион, может, два. В легионе у франков 1005 штыков. Он подумает, что кто-то из соседних ханов решил пошалить. Тогда двинется к своему городу, где держит достаточно крупную казну. Цель какова? Да просто провести разведку боем, пока подданные собирают большую армию. В принципе, меня такой вариант устраивает. Акшинбек заходит со своим туменом с юга. Если что, придержит Хельдрика. Тем более у Акшина плюсом 4 отряда тяжелой кавалерии. А командовать он ими умеет. Я точно знаю, что у Хельдрика не так все хорошо с соседями. Он там вынужден тоже держать армию. Если, конечно, ничего не изменилось за несколько месяцев. Вновь я отвлекся от размышлений. Мой нукер тащит какой-то стул, а вслед за ним пара воинов тянут пленника. Похоже, это и есть купец. Донат замыкает шествие. Ну что же, поговорим с купцом. Мне нужен в Орду профессионал, чтобы начать стремительно развивать торговлю. Телохранитель поставил позади меня стул, который больше походил на небольшой трон. И где только раздобыл. Я присел. Воины подвели пленника ко мне, пинком по ногам поставили его на колени. Один из воинов, взяв за шею пленника, согнул его к земле. Я цыкнул языком, махнув рукой, показал, что не стоит пока нагибать пленного. на каком языке разговариваешь? Наш язык, понимаешь? Задал я вопрос на греческом, предполагая, что купец должен знать греческий. Ваш язык понимаю. Говорю на многих языках, знаю даже несколько наречий в северных землях. Там племена живут у моря, ответил пленник на греческом языке. Я заметил по выражению лица, что пленник немного удивлен тому, что я знаю греческий. «Назовись, кто ты и чем занимался?» — спросил я, продолжая говорить на греческом языке. «Бругад из рода Дарах. Занимался торговлей, в основном с римлянами и с византийцами. Но доводилось бывать в Персии, а также у Северного моря. Северяне называют море Варяжским. Также торговал с полянами и древлянами. Правда, последний поход принес убытки, мой караван разграбили. Кто напал, не знаю. Живых не оставили», — ответил купец. «Я предлагал жителям сдать крепость, обещал никого не трогать. Но вы не услышали меня. Теперь вы мои рабы. В твоей семье все живы? Нет погибших?» — вновь задал я вопрос купцу. «Все живы. Даже дочерей не тронули. Сыновей тоже не особо били». Я посмотрел на воинов, которые привели пленника, подняв вопросительно бровь. «Государь, там несколько оплеух пацанам закатили, чтобы не сопротивлялись. Девок не трогал, чтобы не портить товар. Его жену наш десятник пару раз помял, да потом на ночь брал. Уж больно нашему командиру ее телеса понравились. От бабы не убудет, разве что потом прибудет», — ответил воин. Воин попытался улыбнуться своей шутке, но, увидев мой строгий взгляд, тут же стер с лица улыбку. Я вновь посмотрел на купца. «За бабу свою не переживай. Если понесет дитя, после родов ребенка заберут в семью воина. У нас забирают детей всегда, даже рожденных от рабыни. Рожденный младенец будет свободным человеком. Я тебе хочу сделать предложение. Могу перевести тебя в торговые холопы. Холоп имеет больше прав, чем простой раб. Ты будешь развивать торговлю моей орды. Если справишься так, что мне понравится, через 5 лет я дам тебе свободу. Ты рисовал карты земель, в которых бывал?» — спросил я. Бругад Дарах задумался. Один из воинов хотел его пнуть в спину, но моя поднятая рука остановила воина. «Есть рисунки. Кое-что я рисовал и даже записывал. Такая книжица в кожаном переплете, спрятана в тайнике дома», — ответил купец. «Донат, сгоняй до дома купца, посмотри, там делают обыск. Если да, то все бумаги, что найдут, принести мне», — велел я своему ординарцу. Мой ординарец тут же сорвался с места. Очень расторопный пацан. Я же повернулся к купцу, чтобы продолжить разговор. «Что скажешь, купец?» — поторопил я купца с решением. «По всей видимости, Бругад дураком не был. Глупые не выбиваются в купцы в этом мире». «Я смогу забрать с собой тех людей, что работали на меня, если они живы?» «Можешь. Воины пройдутся с тобой. Кто тебе нужен, покажешь. Не набирай лишних людей. Кроме всего прочего, я дам тебе своих людей. Они будут обучаться торговому делу. Получишь охрану из воинов. Первым твоим делом станет продажа рабов византийцам. И запомни, я не прощаю предательства. Будешь мне верным, жизнь твоя и твоих близких станет безбедной. В том тебе мое слово!» — закончил я разговор и махнул рукой, чтобы купца уводили. «Когда принесет бумаги донат, сначала сам посмотрю, а потом позову купца, чтобы помог разобраться. Как я понял, мне полезно выучить язык кельтов. Часто они здесь встречаются». Ночевать остались в крепости. В крепости и по округе расположились 2000 воинов из тумена Балмирбека. Местом для ночлега мне предоставили дом местного главы Мирила. Он сам погиб при штурме, а вот семейка его цела и невредима. Когда я вошел в дом, то увидел 4 женщин. Все светловолосые. Одна в возрасте, а 3 девицы совсем молодые. «Государь, это семья главы города. Решили тебя оставить. Вдруг позабавиться захочешь. Сам выберешь, какую надо. Сообщил мне Эллакбек. Он тысячник. Я осмотрел девиц и женщину, которой было никак не меньше 40 лет. А то и побольше. А старуху зачем оставили? Спросил я, удивившись. Так она благородная. Растерялся Эллак. А мой нукер, сотник Булач, засмеялся. Гони старую прочь. Да и молодых тоже. Устал я за день. «Выспаться хочу», — приказал я. Женщин прогнали из спальни. Булач остался со мной в одной комнате. Он уже присматривал какой-то диван, чтобы на нем выспаться. Мне отводилась широкая кровать. Эллакбек выходил последним из спальни. Я притормозил его в дверях. «Эллак, девки и вправду красивые. Притормози их для начала, к тем, которых отбирают отдельно. Может, кто из воинов захочет в наложницы взять? Я не стану возражать», — произнес я. «Я бы тоже взял младшенькую, та, что со светлыми волосами», — тут же отреагировал Булач. Я хмыкнул, прогоняя тысячника, а сам начал снимать экипировку. Булач приказал притащить пару рабынь из тех, что попроще, чтобы натаскали воды и помогли мне помыться. Мой нукер уже знает мои привычки, а я люблю смывать с себя грязь и пот. После мытья я завалился на широкую кровать, положив рядом с собой клинки. Полистал бумаги купца, которые мне принесли. Картами я бы эти записи не назвал, скорее схемы. Тем не менее, понятно все, что там написано. Тем более Бругат использовал греческий язык в записях, так что я вполне разберусь, что там к чему. Через 5 минут я уже спал. Утром, раздав ценные указания подчиненным, я отправился по направлению к главной цели нашего набега. Двигаться решили вдоль западного предгорья Альп. Ответственным за продажу рабов византийцам поставили Эллакбека. Он старший сын темника Балмирбека. Воин опытный, не раз ходил в набеге, да и продажей рабов занимался. До разграбленных поселений Эггенген и Лер добрались до захода солнца, выехав к большой реке Дану. Поселение было видно издалека, по поднимающемуся дыму. Нас заметили. Я передвигался всего лишь с 1 сотней телохранителей. Опознались быстро. Все же я здорово придумал с вымпелами и штандартами. Осадой и штурмом заправляли ататумены Боянбек и Мугилбек. Ко мне подскакали оба. Я кивнул на горящие дома поселения Эггенген. Тысячники мой кивок расценили как вопрос. «Там сопротивлялись яростно. Отчего пожар случился, неясно. Зато сразу сдаваться начали. Сейчас трофеи сортируем в селе Лер. Там держим полон», — пояснил Боянбек. Эггенген раскинулась на левом берегу реки, а селение Лер стоит на правом. Я посмотрел на реку. «Как переправляетесь через реку? И еще! Пленников разделяете?» — спросил я на всякий случай. «Как велено, мой хан! Завтра на рассвете отправим ремесленников и крестьян с семьями к Виндобоне. Думаю, сотни охраны достаточно будет, чтобы не разбегались людишки. А через реку переправа есть. Неплохой брод», — ответил Мугилбек. «Отправляйте всех пленников. Эллак будет договариваться с продажей византийцам. Там до границы недалеко. Охрану дайте больше. От каждого кюгана по 3 джагуна. Трофеи сразу отправляйте. Не стоит их здесь держать», — распорядился я. «Будет исполнено, государь», — ответили в один голос тысячники, склонившись к седлу, изображая поклон. «По штурму крепости Аугсбург что-то знаете?» — спросил я. «Крепость взяли за сутки. Балмирбек оставил 1 кюган. Всем руководит ататемен Октар. Мы здесь закончим, отправимся к нему. Помогать чистить округу», — ответил Мугил. Я кивнул головой. Октарбека я запомнил по прошлому походу. Неплохой полководец. Ему сразу понравилась тактика монгольской армии, про которую я рассказывал. Разумеется, никаких монголов я не упоминал. Просто выдал за тактику древних китайцев. Проверить-то меня никто не может. Мы переправились через реку к уцелевшему селению Лер. Кроме брода, здесь вода доходила лошади до живота, имелся небольшой мост. Нападение моих воинов на село было неожиданным, поэтому жители не успели сжечь переправу. «Крестьянских семей много набрали?» — продолжил я расспрос у тысячников, которые меня сопровождали. «В этих поселениях жили в основном земледельцы, даже старосты», — ответил Боянбек. «Их семьи живы?» — последовал от меня очередной вопрос. «Их имена Берт и Рут. Оба живы, если не считать легких ранений. Сначала не разобрались, так что баб помяли, но без серьезных ран. Не тронули только совсем маленьких», — ответил Мугил. «С ними следует поговорить, предложить свои условия на наших землях», — произнес я. «Уже, мой хан. С ними Боян поговорил. Объяснил выгоды от того, если станут твоими холопами. Для них всяко лучше, чем быть проданными римлянам», — пояснил Мугил. Ночевал я и мои нукеры из охраны в доме старосты. К крепости Аугсбург я решил не ездить, справиться без меня. Здесь, в округе, особенно в предгорье Альп, бывших римских крепостей хватает, все не объедешь. Однако римляне из этих земель ушли. По какой причине, я пока не знаю. После ужина улеглись спать. Я планировал выехать до рассвета. Некоторое время мне были слышны стоны и повизгивания женщин. Воины ночью выдергивают рабынь, ну и снимают напряжение. Однако минут через пять я все же уснул.